собирается все село на какую-то встречу, и впереди идет мудрец с седыми длинными волосами, с бородой и с посохом. Спина его согнулась под тяжестью лета мудрости. Он идет медленно, с трудом переставляя ноги. Сзади идут помоложе, но такие же статные, очень серьезные, как бы неся себя во всей гордости, мудрости. За ними идут помоложе, с легкой сединой, мужчины. В конце идут молодежь. И чем дальше от старца, тем больше шума, гам, какой-то толкотни. И эта молодежь бежит вот так вот и толкают друг друга. И чего не пропустят там, да? Вот бы нас сейчас вперед пропустили, как мы бы стали. Все бы в разные стороны, все. И впереди идущий мудрец слышит все это, слышит и чувствует движение сзади и думает. О чем он думает? Конечно. Вот бы мне сейчас там быть. И здесь, там, и все начинается сначала. Но круг есть круг, да? Вот я сегодня вам опять еще одно такое движение, да, еще одни, как бы одну пирамиду дала. Значит, смотрите, все во всем, и мы рассматриваем. Опять-таки, где была, сейчас мы рассмотрим женщину как хранительницу домашнего очага. Да? После этого идут дети, которые созидают новые законы, молодые клеточки. Да? Дальше следующие идет мужчина. Мужчина свою функцию обязательно выполняет. Это воин, это разведчик, это добытчик, да, по природе своей. Дальше идут хранители старых законов, это старики. Дальше опять идет. И так круговорот. Все, мы ждем. Вот почему дети так тянутся всегда к старикам. А старики очень любят детей. И они понимают друг друга больше, чем дети и взрослые. Вы заметили это? Да? Ну и здесь я вам потом, вы посмотрите, написала целую гамму эмоций, эмоциональных окрасок, которые свойственны, да и также развиваются по кругу. Вот посмотрите, где находятся обиды. Обиды находятся недалеко от женщин, им свойственно. И забота по поводу здоровья больше. Почему всегда вот на таких мероприятиях больше женщин? Они больше обычно заботятся о своем здоровье, и так как они стремятся как можно домашний очаг поддерживать, быть здоровыми. Женщина вообще по натуре, по природе должна быть здоровой, потому что мужчина – это такой же ребенок, да? Вот дети, дом держать и все. Где женщина отдыхает? На работе ребенок? На работе, правильно. Дома, на работе. А где мужчина отдыхает? Дома. А на работе работает. И это все правильно. Так и должно быть. Женщина, ее основная работа – хранить очаг. Дома. Она хранительница очага. А это добытчик. Разведчик, он там, а дома приехал, пришел и лег у телевизора, ну, кверху. Она говорит, вынеси ведро, угощает. И так же лежит, не двигается. Потом говорит, нет, это не мужское дело. А она говорит, не мужское, в спальню тогда. К мужскому делу нет, он тогда сразу говорит, что ты там про ведро-то говорил? Да? Смотрите, как меняется настрой. Дети. Дети – это доверие, верить всему, да? Дальше – это близость, это ласки, это нежность, это эйфория. Все это свойственно, радость. Вот в этом блоке находится радость. Вот к этому блоку молодости мы всегда с вами и возвращаемся, потому что здесь самая светлая часть, самая светлая эйфория. Когда мы на первую ступень приходим, что у нас присутствует? Вот эта эйфория. Да? И если мы не развили столько вот такого уверенности, спокойствия, то все, там неделя прошла, мы впали в депрессуху и сказали, да, ну это под Норвегом нафиг, это все не действует на меня, это может на кого-то действует. Нет, да это не про нас, про многих. Потому что если бы все продолжали заниматься, то они что делали бы? Они бы сидели здесь, занимались. Дальше. Смотрите, как мужчины меняются совершенно, во-первых, азарт. То, что делает мужчина, как воин, как разведчик, он делает все сам. И на это ему дается энергия, потому что в этом его природа. Вы знаете, у меня папа прошел войну. Две. Финскую, и сразу началась Отечественная война. Он был самый молодой годы там. Он ушел в армию 2 года. Пробыл, и тут началась война одна, потом другая, и он где-то 9 лет, по-моему, воевал. В течение жизни, вы думаете, как он рассказывал про войну? Таким азартом, как будто это было, ну, супер, как... Ну, правда, интересно было все. Но это почему? Потому что он воин, потому что это его мужская стезя. Потому что он был молод в это время, все эмоционально переживал. И даже там такие были ситуации, все это он... Мы говорим, пап, что ж такое-то, неужели вот после жизни, да, дети у тебя росли, как бы, он даже... То есть это женская часть. Он серьезно, он добывал добычу, он приносил домой, да, а дети... Дети, это вот уже старость начал гордиться, а до этого иногда придется спросить, дай дневник, да, как влепит, на этом все так закончилось. И смотрите, идет какая волна эмоциональная мужчины, решительность, торжество, настойчивость, гордость, это все мужское, мужские качества. И дальше переходит в старики. Хранительный старых законов, обычаев, и уже появляется досада. А, жизнь-то прошла. Досада. Дальше злость, ревность, печаль. Печаль о прошлом. Все ушло. И снова круг. И следующая жизнь может быть даже уже в женском теле. Сначала мужском, потом женском, все время через это. Некоторые не успели очухаться, да? И следующую жизнь начинают как мальчишки, как это самое. Надо научиться, да, какие черты перенимать мужские, женские. Ну, это мы еще затронем этот разговор. Потому что о чертах характера мы будем говорить с вами каждый день. Значит, что если хорошие черты характера, то на любой работе этот человек незаменим. Да? Он, допустим, у начальника плохое настроение, и он всем готовит там это, помогает это. Кого посылают? Человек, у кого хороший характер. Он идет там, Иванович, да ладно тебе, что ты сегодня, не давай сегодня никому. И он как-то мельчает. Потому что такой человек с характером хорошим, а бывает очень хороший специалист, высокого класса, но характер. И что? Немножко поработал, иди дальше. Иди дальше. И даже такая его уникальность, как специалист, никому не нужна. потому что с ним одна канитель, одна заморочка. И все скажут, да ладно, найдем его похожего специалиста, человечного, там, с хорошим характером. Значит, на что нам надо внимание обращать на себя? Как на человека с большой буквы. А что это значит? Не так, я иду. Красный флаг впереди. Нет, это здесь свет, любовь, то, что нам сегодня. Так, Лида, как у тебя? Я просто прекрасно такой день. У меня все о чем-то подумать, у меня все сбывается, все получается. Вот просто, не знаю, у меня целую, мы были неделю на лыжах катались. Я была первый день сегодня на работе. Я очень подумала, что же подарить моим коллегам. Ну, подумала, неужели недостаточно того, что я делаю? Оказалось, достаточно. Восторг, я не знаю, что ли они что-то принимают все. То есть человек как-то все так радостно, всегда улыбается, но не знаю, как все. Хорошо. Кто еще хочет поделиться, пожалуйста? Я для отпуска ждал неделю, для курса на неделю отпуска, тоже на день не мог было. Подарки, к сожалению, не сделал, ничего не сделал, но честно признаться. Но сильно увлекся заполнением анкеты, но мы говорим, что много думал сделать. Потом мне уже пора ручкой помогать. И так осталось 19 пунктов. Ну вы когда еще оформляли я то, что я хочу, вы себе посмотрите, как часто вы себе это повторяли. Возлюбим. Как говорится, возлюби ближнего своего, как самого себя. Но первое же делаем на себя, да? Себя любим, наполняем этим светом, любовью и потом обязательно согреваем. Мы это и делаем. Для того, чтобы распространяться это как. Куклич хотела вам по этому поводу. А, и когда вот стопоритесь, да, и чувствуете, ну вот как-то все идет не так, может быть, я просто невезучая, не знаю, что ли. Есть такая притча очень хорошая, она коротенькая. Длинную я расскажу, когда мы будем. Да. А это коротенькое, и смысл такой, что везучим можно себя считать тогда, когда вы решили сделать бизнес в гробовом деле, и люди перестали умирать. Только тогда можно сделать вывод, что я не везучая. Это касается всего. Да? Считайте самым себя везучим человеком, потому что вы пришли в этот. Ну, давайте мы сейчас с вами переоденемся и начнем делать разговор. Да, пока еще не ушла никуда, запишите, пожалуйста, на завтра. Тренировка характера – это у нас все последующие дни, как зубы чистить левой рукой, 5 минут перед зеркалом. Да, это тренировка характера. Давайте мы сейчас вспомним, как это делается. Да, нет, вы запишите себе. Дальше. 50 раз написать, куда я иду, имеется в виду в жизни. Куда я иду. 50 раз. И после того, как вы напишете 50 раз, куда я иду, ответьте на вопрос, ради чего я живу. 50 раз. Еще одну притчу расскажу. Один старик, седой, с досадой шел по улице, видел цветущие сады, но которые не приносили ему радости. Видел молодежь, которая бегает, которая совершенно не радовала его, потому что он был опечален тем, что жизнь прошла мимо. И она заканчивается. И вдруг он увидел прекрасное юное создание. Она была закрыта челмой, но по фигуре, по ее движению он понял, что она стройна, как лань. И все внутри его затрясло. трепетал, и он обратился к ней: «Побудь немножко со мной, красавица, подари мне хотя бы немножечко ласки, любви, внимания». Она сказала, что волосы мои седые, только ты не видишь их, потому что я закрыта чадрой. Интерес у него сразу пропал. Он повернулся и пошел в такую сторону. И вдруг услышал ее голос. Она сказала: «Посмотри на меня». Она сняла чадру. Перед ним стояла черноволосая, прекрасная молодая девушка. Он говорит: «О, красавица, зачем ты так смеялась надо мной? Зачем ты обманула меня?» Она говорит: «Вот видишь, даже на слух твои волосы отпугнули тебя от меня. А ты думаешь, смотреть на твои седые волосы молодым девушкам так приятно, что они все будут как бы кидаться на тебя.